Бордингтон нащупывал пакет, завернутый в коричневую бумагу, которую он достал из тела ангела. «Вы видите? Это для того, чтобы скомпрометировать вас», — сказал он. «Я никогда не доверял Дори». Мала даже не пыталась скрыть свой ужас. «Но почему? Что я такое сделала?» Бордингтон пожал плечами. «Как это можно узнать?» «Ну, посмотрим, что там внутри», — сказал он, доставая перочинный нож из кармана. «Может быть, лучше было бы...» «Нет. Таким образом мы сможем принять необходимые меры». Сидя за столом, Бордингтон стал осторожно разрезать оберточную бумагу. Ему понадобилось несколько минут, чтобы открыть пакет. Мало нагнувшись над ним, наблюдала с бьющимся сердцем. Бордингтон развернул бумагу и достал толстую пачку билетов по $100 каждый. Одно мгновение они молча смотрели на деньги. Потом дрожащими пальцами Бордингтон стал их считать. «Это настоящее состояние!» — воскликнул он. $30,000! Мало, внезапно похолодев, упала в кресло рядом с ним. «Что это означает?» Бордингтон пристально смотрел на деньги, лежащие на столе, потом кивнул головой. «Я вижу лишь одно объяснение. Это не ловушка для вас. Это фонд для моего заместителя». Его тонкое лицо омрачилось. «Они мне никогда не давали таких сумм. Я вас предупредил. Когда появится мой заместитель, он встретится с вами. Это поэтому Брикман спрятал здесь деньги. Эти деньги предназначены для оплаты сведений. Мой заместитель придет сюда за деньгами. Они пользуются вашей квартирой как ящиком для писем. Им совершенно наплевать на тот риск, которому вы подвергаетесь». Мала судорожно вздохнула. «Они не имеют права так поступать», — продолжал Бордингтон. Вид этих $100 билетов удручал его. «Если бы они спросили у вас, вы могли бы согласиться или отказать им, но нет, видите? Они просто не обращают на вас внимания, и им наплевать на то, что может с вами произойти». Он наклонился вперед и похлопал по билетам. «Если Малик придет сюда и увидит эти деньги, вы на самом деле пропадете». Она тоже была загипнотизирована видом этих денег. «Что мы будем делать?» «С этими деньгами, — продолжал Бордингтон тихим и настойчивым голосом, — у вас не будет проблемы покинуть Прагу. Вы сможете сделать себе паспорт и отправиться со мной в Женеву. Вы будете свободны. Это настоящее состояние». Мало оторвалась от созерцания банкнот, чтобы посмотреть на него. «Но эти деньги нам не принадлежат. Я не могу воспользоваться ими». «Они не подумали о вас. Почему же вам думать о них? Деньги для них ничего не значат. Если мы возьмем эти, они заменят их другими. На эти деньги можно купить нашу свободу». Мало колебалась, потом покачала головой. «Нет, положите их обратно. Я не хочу их трогать». Бордингтон посмотрел на нее, потом, видя решительное выражение ее лица, покорно пожал плечами. «Хорошо, вы глупы, но если вы не хотите обрести свободу, я ничего не могу сделать для вас». «Нет, я не хочу их». Она встала. «Я вас прошу, положите их туда, где вы их взяли». Бросив последний взгляд на деньги, она медленно направилась к алькову. «Я лягу». Она остановилась и посмотрела Бордингтону в глаза. «Согласна, я знаю, что я идиотка, но я не воровка». «Бывают случаи, когда лучше быть воровкой, чем идиоткой». Она колебалась, потом ушла за занавеску. Бордингтон слышал, как она упала на кровать. Он смотрел на деньги. С 30 тысячами и со сбережениями, которые находились у него в Швейцарии, он будет в безопасности до конца своих дней. Его колебания длились недолго. Он встал, пошел на кухню и вернулся с двумя номерами утреннего солнца. Он сложил газету по размеру $100 билетов, завернул их в коричневую бумагу и заклеил пакет липким пластырем. «Что вы там делаете?» — спросила Мала, высовываясь из-за занавески. «Единственную разумную вещь, какую я, возможно, когда-либо делал». Бордингтон убедился, что пластырь хорошо заклеил пакет, подошел к ангелу, сунул пакет внутрь и поставил голову на место. «Если вы хотите быть глупой, это ваше дело, а я знаю цену деньгам». «Но вы не имеете права брать их. Эти деньги вам не принадлежат». Бордингтон подобрал пачку банкнот. «Идите спать, вы устали. Предоставьте мне заниматься этим». «Что вы собираетесь делать?» «Будет лучше, если вы не будете этого знать. Я прошу вас, идите спать». «Нам никогда не удастся выехать из этой страны. Это вы глупец». Бордингтон с решительным видом посмотрел на нее. «Я сделаю все, что могу, чтобы спасти вас. Вы не отдаете себе отчета, в каком положении вы находитесь. Заместитель, посланный Дори, не должен найти здесь деньги. Вы не должны быть замешаны в эту историю. Раз уж вы до такой степени рассудительны, дайте мне возможность соблюдать ваши интересы». Она прочитала в глубине его глаз его верность и его печаль. Она поколебалась немного, потом спросила: «Где вы их спрячете?» Он глубоко с облегчением вздохнул. Значит, несмотря на свое благоразумие, она наконец начала отдавать себе отчет не только в опасности, в которой находилась, но и то, что эти деньги представляли для них. «Под ангелом! Мы сможем быстро их достать, если понадобится. Я спрячу пакет под основанием статуи». «Очень хорошо». Она подошла к нему и легко коснулась ледяной рукой его пальцев. «Я огорчена, Алик. Я не хотела казаться неблагодарной. Я прекрасно понимаю, что вы хотите мне добра. Если вы считаете, что есть возможность для нас уехать, то я охотно поеду вместе с вами в Швейцарию». Бордингтон с горечью улыбнулся. «Это, разумеется, деньги заставили ее принять решение», — подумал он. «Вы завтра отправитесь к Власту. Вы скажете ему, что нуждаетесь в британском паспорте. Он сделает это, если у вас есть достаточно денег». Он повернул пакет, который держал в руке. «У вас есть что-нибудь, чтобы завернуть это?» «На кухне есть пластиковый мешок. Это сойдет?» «Очень хорошо». Она видела, что он грустен, и ей стало стыдно за себя. «Спасибо, Алик. Это ведь не моя вина, что я не люблю вас. Не правда ли? Я сожалею о том, что так разговаривала с вами, но я была страшно напугана». Бордингтон улыбнулся ей. «Не беспокойтесь и не огорчайтесь. Я тоже боюсь. Мы освободимся, мало. Когда вы будете в Женеве, вы, может быть, будете смотреть на ситуацию по-другому. Кто знает, возможно, что вы все же немного полюбите меня». Пока они разговаривали, двое коренастых мужчин, одетых в черные плащи и шляпы, устраивались в комнате, находящейся напротив квартиры Малы. Старая женщина, жившая там в течение долгих лет, была отправлена в дом для престарелых. Начиная с того момента, как оба мужчины заняли наблюдательный пост за кружевными занавесками у окна этой комнаты, Мала оказалась под микроскопом органов безопасности.